Спустившись утром в холл посольства, я стал свидетелем непонятной и немного пугающей сцены. Или неловкой, тут как посмотреть. В кресле сидел в совершенно растрепанных чувствах Петр Лунь, а рядом с ним стояла и утешала его Ян Линь. По крайней мере, так я воспринял картину. Хотя как ее еще воспринять-то? Мужчина сидит, уронив лицо в ладони, а женщина стоит рядом и успокаивающе гладит его по плечу. При моем появлении оба замерли, будто я застал их за чем-то неприличным, и тут же поспешили разорвать дистанцию. Точнее, это попыталась сделать Ян Линь, сделавшая пару шагов прочь от кресла с чиновником. А тот остался сидеть, но уже не в столь трагической позе. «Что-то случилось?» — спросил я нарочито небрежно, как воспитанный человек, стараясь смотреть в сторону. Лунь тут же бросил на берсерку умоляющий взгляд, расшифровать который не составило бы труда и ребенку. «Пожалуйста, ничего не говорите». Уже открывшая было рот женщина резко закашлялась, будто подавившись чем-то, и посмотрела на Петра Игнатьевича сукаризной. «Семейные проблемы», — выдавил в это время чиновник. «Ничего такого». Выглядел он при этом так, будто у него мама сейчас умирала. Врать Лун не умел совсем. «Может быть, мы можем как-то помочь?» «Обычно я не лезу в чужие проблемы, да еще и с предложением помочь. Во-первых, у меня своих по брови. А во-вторых, как правило, такая доброходская инициатива выходит боком. И тебе, и тому, кому помогаешь. Но тут не иначе из-за присутствия Ян Линь вдруг полез». «Правда, не стоит», — вяло отозвался Петр Игнатьевич. «Это личные дела. Вам это совсем не интересно». На этом месте я бы и остановился. И так зашел много дальше, чем обычно. Но вмешалась женщина. «Верно, — говорили евреи. Бог сотворил мужчину и отдыхал. А сотворил женщину, и все потеряли покой». «Расскажите все Игорю», — потребовала она, забыв о том, что ее вообще-то просили молчать. «Он хороший человек и наверняка придумает, как вам помочь». Разумеется, после такой лестной характеристики от красавицы-берсерка пути к отступлению для меня были закрыты. Осталось только идти вперед, что я и сделал. Приблизившись к креслу, в котором сидел Лунь, тот вскочил и затараторил. «Игорь Сергеевич, я не должен. У вас и своих проблем хватает. Вы не должны, я сам». «Давайте вы не будете говорить мне, что я должен делать, а чего не должен». Мягко, но, я надеюсь, веско произнес я, опуская руку на плечо чиновника и усаживая его обратно в кресло. До визита к наместнику еще оставалось полно времени, так что я мог себе позволить побыть тем, кем меня видела симпатичная женщина. Еще с минуту Лунь не решался начать, отговариваясь своей незначительностью и моей занятостью, а затем, неожиданно для самого себя, начал рассказывать. Путанно, нескладно, я сперва даже не сообразил, о чем он говорит. «Теперь им придется уехать. Род Фэн живет в Гуанчжоу уже 4 поколения, и вот теперь им нужно уехать. И никаких объяснений, Игорь Сергеевич, понимаете, никаких объяснений. Просто потому, что мы ваны, и с ванами можно не церемониться». «Петр Игнатьевич», — практически рявкнул я на него. Столкнувшись с этим словоблудием, я понял, что на самом деле до визита к наместнику не так уж и много времени осталось. «Извольте взять себя в руки и говорить толком». Кстати, поймал себя на мысли, что стал использовать здесь устаревшие слова и обороты. Все эти «извольте» и «потрудитесь» атмосфера, видимо, располагала. Чиновник от моего окрика дернулся, пробормотал «да-да, конечно» и пару раз смачно хлестнул себя по щекам. «Прошу простить, Игорь Сергеевич. Происшествие совсем выбило меня из душевного равновесия. Я расскажу по порядку. Да-да». Он поднялся наконец из кресла, прошел к огромному в 1,5 человеческого роста окну холла, облокотился на подоконник и так, стоя к нам спиной, начал говорить.